совсем не должен ее занимать. Неужели она настолько легкомысленна, что даже не способна понять, как худо ей самой? И какого черта я ей понадобился? Я хотел ответить ей коротко и намекнуть относительно поезда, но потом вдруг расчувствовался, ибо предо мной было дитя, не ведающее, что творит. «Ты теперь поедешь в Эвребё?» — так начала она. «Вот мне и хотелось бы...» «Ты, должно быть, огорчен, что приходится уезжать отсюда, верно?» «Не огорчен? Нет-нет». «Ты ведь не знаешь, что тебя рассчитали из-за меня, потому что...» «Это не играет роли. Нет-нет. Но теперь ты все знаешь. Я хотела сама тебе все объяснить, прежде чем ты уедешь в Эвребё. Ты ведь сам понимаешь, мне было не совсем приятно, что ты...» Она замялась. «Что я здесь?» «Да, вам это было очень неприятно. Что я тебя вижу. Чуть-чуть неприятно, потому что ты знал, кто я. Вот я и просила инженера рассчитать тебя. Ты не думай. Он не хотел, но все-таки выполнил мою просьбу. А я очень рада, что ты поедешь в Эвребё». Я сказал: «Но если вы вернетесь домой, вам будет столь же неприятно видеть меня там». «Домой?» — переспросила Фру. «Я не вернусь домой». Пауза. Она нахмурила брови, когда говорила эти слова, потом кивнула мне, слабо улыбнулась и хотела уйти. «Я вижу, ты простил меня», — добавила она. «Вам нисколько не будет неприятно, если я поеду к капитану?» — спросил я. Она остановилась и взглянула на меня в упор. Как это понять? Трижды она помянула в разговоре Эвребё. Хочет ли она, чтобы я при случае замолвил там за нее словечко? Или, напротив, не желает чувствовать себя моей должницей, если я ради нее откажусь от приглашения? «Нет-нет, мне не будет неприятно. Поезжай». И она ушла. Значит, Фру Фалькенберг вовсе не расчувствовалась. И расчета у нее тоже никакого не было, сколько я мог понять. А может, было и то, и другое сразу? К чему привела моя попытка вызвать ее на откровенность? Мне... следовало быть умнее и не предпринимать такой попытки. Здесь ли она останется, переедет ли куда-нибудь еще, это не мое дело. Пусть так. «Ты ходишь и вынюхиваешь», — сказал я себе. «Ты воображаешь, будто она для тебя не более чем книжная выдумка. Но вспомни, как расцвела твоя увядшая душа, когда ее глаза взглянули на тебя. Мне стыдно за тебя, чтобы завтра же здесь и духу твоего не было. Но я не уехал. Правда, святая правда, я ходил и вынюхивал повсюду, лишь бы узнать что-нибудь про Фру Фалькенберг. А по ночам... и не один раз я осыпал себя упреками и казнил презрением. С раннего утра я думал о ней. Проснулась ли она? Хорошо ли ей спалось? Не уедет ли она сегодня домой? Одновременно я вынашивал всевозможные планы. А нельзя ли мне устроиться на работу в тот отель, где она живет? А не стоит ли написать домой, чтобы мне выслали приличное платье, заделаться джентльменом и снять номер в том же отеле? Эта последняя идея могла все испортить, и больше, чем когда бы то ни было, отдалить меня от фру Фалькенберг.